«Безобразие какое!» – возмутился клирик. «На каждом углу по три колдуна сидит. Тьфу!» «Угу, и половина из них шарлатаны-недоучки», – подтвердил юный студиоз. Парень полгода практиковался у доктора-акушера и собственными глазами видел, как тот, без всякого колдовства, помогал женщинам благополучно разрешиться от бремени, в то время, когда его коллеги-маги предпочитали полагаться не на проверенный годами опыт родовспоможения и умелые руки, а на силу заклинаний. «Они же роды вести не умеют!» – сокрушался будущий медик. «Только и могут, что без конца стимулировать!» На взгляд Джейвиджа до окончания учебы тому еще далеко, не менее 7 лет, но юноша не выглядел дилетантом. Звали его Кайр. Такие должны нравиться девушкам. Глазища зеленые, кошачьи чуть раскосые, смуглые и буйноволосые, словно поэт-романтик начала века. Во всяком случае, сестры милосердия на парня должны сами вешаться. Просто Кайр, без всяких фамилий и прозваний, мистер Джайдов, представился он, протягивая Росу для пожатия чистую, сухую и теплую ладонь. «И я почту за честь, если на ближайшей остановке вы позволите осмотреть свою рану на шее». «Буду премного благодарен, Кайр». Юноша решил, что имеет дело с ветераном последней Дамодарской войны и счел необходимым оказать помощь доблестному воину. Собственно, слишком далеко от истины он не ушел. Рос в ней участвовал, но не младшим офицером, а маршалом, что сути вопроса не меняло. Глубокий ожог никак не хотел заживать и все время сочился сукровицей и гноем, а о его происхождении Джейвидж даже не догадывался. Может, у будущего доктора получится справиться с напастью, потому что мэтр Амрит вылечить рану так и не сумел. Впрочем, все знают, каковы лекари колдунов. Но, по всей видимости, у Всетворца имелись несколько иные соображения относительно пассажиров этого дилижанса. Прислушиваясь к оживленной болтовне спутников, Фейм поражалась той сверхъестественной легкости, с которой Рос Джейвидж умудрился втянуть незнакомых и нерасположенных к общению людей в интересующий его разговор. И куда только подевалось былое мрачное высокомерие лорд-канцлера. То была удобная маска, столь необходимая каждому политику. Или Джейвидж инстинктивно ищет сторонников, неосознанно вербует ту самую потребную для победы армию. Слово за слово, вот уже никто, в том числе и учительница мистрис Магди, сама воплощенная сдержанность, которая по первоначалу чуть ли не шарахалась от увечного офицера, внимает ему, не замечая ни побитой разбойничьей рожи, ни грубого голоса. В острой политической дискуссии Фейм участия не принимала, хотя имела твердые убеждения и взгляды. Другое дело, что она не привыкла высказывать их вслух, памятуя о вечном мужском предубеждении против женщин, худо-бедно, но разбирающихся в политике. «Риоган!» – завопил возница, заранее оповещая пассажиров дилижанса о скорой остановке. И действительно, дорога обогнула стороной небольшую рощу, и впереди показался крошечный городок, мало чем отличающийся от сотен таких же сонных местечек, разбросанных по просторам Эллора. Горстка черепичных крыш, утопающих в садах, ныне охваченных золотом и багрянцем середины осени. Здесь теплая пыль по щиколотку в разгар лета и ужасающая грязь зимой и весной. Воздух тут можно пить вместо парного молока, а время измеряется от праздника до праздника. Чудный и тревожный мир, где рядом уживается изумительная патриархальная щедрость и граничащая с безумием подозрительность. Обитель самой твердокаменной косности и колыбель самых удивительных, а главное новых идей. Тут любой чужак – потенциальный враг, а каждый гость – священная и неприкосновенная персона, будто встарь. В этом смысле Сангарра – нетипичная провинция, и только поэтому Фейм рискнула начать новую жизнь именно там. В местечке вроде Риогана она бы точно не выжила. Хотя, если уж быть до конца честной, следует признать, попытка спрятаться в Сангаре изначально обречена была на провал. От судьбы не уйдешь, она словно лесной зверь-росомаха, не свернет со следа, отвлеченная другой, возможно, более легкой добычей. И когда ты упадешь от усталости, она прыгнет на загривок и вонзит свои острые зубы. И если нить судьбы Феймрил давно уж в руках Росса Джевиджа, то сколь не рвись, а никуда не денешься. Под истошный собачий лай дилижанс с грохотом промчался по главной улице, распугивая гусей, чтобы лихо притормозить прямо напротив крыльца станции, на котором его уже поджидал усатый важный почтмейстер с опечатанным мешком наготове. Лавочка, на которой обычно сидят потенциальные пассажиры, пустовала, зато рядом с ней пристроился попрошайка. Ног у него не было до коленей, костылей тоже, поэтому перемещался он на самодельном воске, ловко отталкиваясь от земли руками. А чтобы у сердобольного народа не возникало никаких сомнений насчет подлинности увечья, нищий выставил кое-как обмотанные тряпьем культи на всеобщее обозрение. Мол, все без обмана, господа хорошие, можете не сомневаться. «Подайте калечному ветерану!» – взопил он, резво подкатываясь прямо к дверце дилижанса и протягивая руки в просящем жесте. «На Домодарской войне ног лишился. Подайте на пропитание!» Глаза у него голубые-голубые, как летнее небо над Сангарой, смеющиеся и нагловатые. Не нужно даже чародейски читать в душах, и так понятно, мужичонку терзает вовсе не голод, а жажда. Нет сомнений, что да будет попрошайничеством, то пропьет безбожно. Но мистерис Макди все равно потянулась за милостыней. Вот только от содержимого кошелька ее и всех остальных путников отвлек почти звериный рык младшего из фермеров. «Агррррр!» – взревел черноусый и рванул из купе на улицу. «Ветеран, говоришь? Вилту помнишь?» Хитроватая ухмылка спрыгнула с грязного лица нищего, точно лягушка с коряги. Голубизна глаз моментально выцвела до бель, и в их мутных озерах застыли узнавание и звериный ужас. Одним ударом в нос фермер опрокинул верещавшего попрошайку навзничь вместе с воском. Кровь и зубы брызнули в разные стороны. Феймрил и не представляла себе, как, оказывается, легко и быстро превращается человеческое тело в окровавленную тушу при помощи одних лишь только голых кулаков. Фермер старался от души, молотил нищего, точно ржаной сноп, топтал его ногами, круша кости, и совершенно не обращал внимания на истошные крики избиваемого. «Вилта тебя тоже просила!» – приговаривал он. – «Тоже молила! А ты? Ты что сделал, а?» Кровь, вопли, тупые удары и тяжелое сосредоточенное дыхание дюжего земледельца. Фейм глаз не могла отвести от этого ужасающего и завораживающего зрелища, хотя горло подкатывала тошнота. Она хотела бы последовать примеру учительницы, спрятать лицо в ладонях и заткнуть уши, но тело отказывалось повиноваться, стремительно впитывая каждое мгновение ярости и страданий, запасаясь впрок, что ли. «О, всетворец! Что? Что он делает?» – звал клирик. «Остановите! Нет!» Почтмейстер резко засвистел в свисток, тщетно призывая на помощь полицейского. Остальные мужчины вскочили со своих мест, дабы прекратить жестокую расправу. Кто-то повис удручена на плечах, кто-то пытался удержать руки. Ну куда там? Двое щуплых горожан вкупе с крепким фермером оказались бессильны против свирепой и слепой ярости. Зря служитель Всетворца взывал к милосердию, а возница к соблюдению графика. Никто их не слышал. А Росс Джевидж с места не двинулся, только крепче сжал Фейм за локоть. А когда она открыла рот, чтобы спросить, посмотрел, словно бичом стегнул. Мол, только попробуйте начать причитать. На удивление, быстро закончив экзекуцию, фермер зло сплюнул на то, что осталось от попрошайки, и стал дожидаться прибытия полицейского, забрызганный кровью, но спокойный, как скала. «Никакой он не ветеран!» – мрачно пробурчал он. «Мою сеструху снасильничал 10 лет тому назад. Сука брехливая! Подловил в поле, надругался по-всякому, разорвал всю в клочья, точно зверь, девчонку, 10-летку, паскуда, не пощадил. Мужчина тяжело сглотнул. Голос его чуть дрогнул. Похвалялся потом. Весело ему было. А ноги? Ноги он на каторге отморозил. Его бородатый коллега поскреб пятерней в затылке. Убег, стало быть, гад. Аль отпустили за колецтво. Джевич хмыкнул. Кайр дернулся и отпрянул. Писарь отвернулся, а клирик процитировал отрывок из книги «Всепрощение». Но ни у кого не нашлось слов осуждения мстителю. В купе так отчетливо пахло кровью и свежим потом, как, должно быть, пахнет сама смерть, подумала Фейм. У смерти очень много характерных запахов. Она благоухала жасмином, когда не стала леди Бран, и воняла пороховой гарью в день гибели Уэна, а еще чистенькими свеженькими пеленками, заранее и с любовью приготовленными для Кири.